Продолжаем программу. У микрофона Павел Анисимов. На удаленной связи со студией Сергей Михеев. Напомню, наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс. Идет прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Занервничали британцы, и их пресса пишет, что самая большая угроза для Украины — выборы в Европарламент. Там ситуация может поменяться. То есть тем самым опасаются, что неспособность и Соединенных Штатов помогать Украине деньгами и оружием, в том числе и обратиться на Европу. Европа тоже при неудачном для Зеленского и его команды раскладе тоже может от этого отказаться. Что касается американской помощи, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон сказал, что вынесет на голосование свой проект закона о помощи Украине сразу после каникул, которые заканчивается 9 апреля, об этом пишет издание The Hill. Вот. Джонсон намекнул, что, скорее всего, это будут кредитные деньги на условиях их возврата. Вот. Других вариантов у Джонсона нет. То есть, тем самым и демократов успокоить, ну и реноме свое тоже поддержать. Но так или иначе, вот все больше неких таких сигналов, на которые указывают политологи, что и риск серьезной нелегитимности нынешнего киевского режима вот, вынудит не только американцев, но и большую часть европейцев выйти из этой ситуации. А как выйти? Указать, что вот выборы в Европарламент летние для друзей Зеленского, они провалились. Вот, мы в этой ситуации тоже умываем руки, как и Штаты. Вот такая версия есть. Сергей Александрович с нами на связи. Сейчас перенаберем Сергея Александровича. Напомню, Сергей Михеев, телеграм-канал Сергей Александрович, единственный, к которому он имеет отношение, называется Сергей Михеев. Для ориентира там более 220 тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс. В общем, все больше и больше негатива для Зеленского. Он и так уже, ну, то ли политический труп, то ли хромая утка, кому как лучше какое определение подобрать для хозяина банковой. Но так или иначе, и в Европе все больше голосов о том, что нам нужно выходить как-то аккуратно из этой ситуации, связав все с выборами в Европарламент и за океаном. Не все так однозначно с военной помощью. Уже почти два месяца обещаны Украине 60 миллиардов долларов из этого пакета. Они так до сих пор Конгрессом и не утверждены. Но, как заявляет спикер Палаты представителей Майкл Джонсон, ну, некие еще предложения мы как раз вот 9 апреля на следующей неделе рассмотрим, когда выйдем из каникул. Опять же вопрос, какие это будут условия, пойдет ли на это администрация Байдена. И вот здесь тоже будет очередной затык. Не исключено, что как раз к открытию очередной сессии в Конгрессе со стороны Белого дома будет попытка поменять спикера Палаты представителей Джонсона на более лояльную к Белому дому кандидатуру. Ну, все это пока только разговоры. Тем не менее, ситуация на Украине развивается по своему нисходящему вниз сценарию. Сергей Александрович вернулся в наш эфир. Да. Ну, насчет Европарламента, Майкла Джонсона и всего там остального такого прочего. Да, ну, во-первых, по Майку Джонсону, это который там спикер, значит, Конгресса, да, многие, кстати, республиканцы сейчас его там тоже обвиняют в предательстве. Вот, мол, оказалось, это не такое, что, так сказать, Джонсон, как мы тебя и, как мы считали, и вот этот вот попытка найти компромисс между демократами и республиканцами, некоторыми его однопартийцами, расценивается как попытка подыграть тоже Байдену, что вот Байдену вообще не надо подыгрывать, надо заваливать все то, что он, так сказать, там это просит у Конгресса, вот, а ты вот, значит, все-таки ищешь какие-то компромиссы, да? Поэтому посмотрим, что там будет у него за проект вот после 9 апреля и как к нему отнесутся все остальные в этом самом Конгрессе. Но вероятность того, что, значит, вот эти вот разговоры о том, что мы деньги Украине даем, но в кредит, она, наверное, многих там действительно может соблазнить. Хотя тоже, опять же, какие деньги конкретно, в какие сроки, да, это тоже будет вопрос, потому что все равно в конечном итоге успех Украины – это успех Байдена на этих выборах. Поэтому подыгрывать Байдену, ну, по большому счету, вроде бы с точки зрения республиканцев не имеет смысла. Хотя понятно, что за вот этим всем маскарадом там, республиканцев против демократов есть некое глубинное государство, которое свои цели, для которого все вот эти вот выборы – это в значительной степени просто-напросто прикрытие. Вот, потому что, ну, вот они говорят, дадим деньги в кредит. А, ну, в кредит обычно дают кредитоспособным, то есть тем, кто может долги возвращать. Ну, а как Украина будет возвращать долги? Вот приходит человек, так сказать, в банк, у него плохая кредитная история, ему никто деньги не дает. А здесь вот мы дадим в кредит, мы дадим в долг, а как она расплачиваться будет? Сможет ли она вообще расплачиваться? То есть, по большому счету, такие кредиты, они тоже сами по себе немножко безответственные. Это первое. Вот. Ну, а второе, что касается Европарламента, я думаю, что да, это было бы вообще довольно удобной формой съехать с темы. Вот если совсем ничего к лучшему там к июню не изменится, к июлю, да, то вообще, значит, выборы в Европарламент, если туда, там придут какие-нибудь евроскептики там и там, недруги американцев там, или какие-то люди, которые там не очень хотят помогать Украине, в общем-то, для европейской элиты это выход. Для европейской элиты это был бы, так сказать, неплохой выход свалить все на Европарламент, сказать, что вот мы-то на самом деле своих принципов не предаем, а вот эти вот, которых избрали, все вот эти вот правые, там какие-то евроскептики, вот они сволочи, да? Вот это они предали Украину, а не мы. И условный Шольц, там, условный Макрон, там, или какой-нибудь условный там еще кто-нибудь, да, возьмут и умоют руки, сказать, мы умываем руки, мы ничего не знаем. Вот, мы, значит, ничего не хотим. Вот. Но в то же время надо понимать, что ясно, что они попытаются сделать все для того, чтобы и в Европарламент вот таких людей прошло как можно меньше. А те, которые пройдут, все равно их там будет башкой морочить, будет склонять, там, покупать, угрожать и так далее. Вот, например, я не очень понял, что в итоге будет с альтернативой для Германии, в самой Германии, потому что вообще, значит, немецкие власти грозились ее чуть ли не запретить для того, чтобы не допустить к выборам как раз вот в Европарламент в том числе. Вот. Но пока вроде бы как до запрета дело не дошло, но я так понимаю, что они работают с этой темой. Вот время у них еще есть. Но еще раз повторю, во-первых, как бы действительно есть возможность того, что состав Европарламента может сильно поменяться, и, скорее всего, он поменяется не в пользу Украины. Но насколько это будет радикально, да, понять достаточно пока сложно. Вот. И второе, действительно, ну, это может стать концом истории украинской, ну, или, по крайней мере, серьезным барьером на пути к дальнейшей помощи, финансированию Украины. А для европейских элит это вот удобный способ сказать, ну, чисто технологично съехать с темы, сказать, вот, что там кто-то вообще уйдет в отставку, например, Боррель, по идее, должен уйти в отставку. Ну, там многие еврочиновники из тех, которых мы знаем, там, по всяким разным проукраинским заявлениям, они вообще просто, ну, по закону идут в отставку. Вот. И они как бы вообще скажут, а что, мы, наша совесть вообще чиста. А те, кто останется из руководителей европейских стран, да, если они увидят, что перспектив нету по Украине, там, до июля они там, предположим, не появятся, они могут сказать, ну, а что, мы сделали все, что могли. Вот все вопросы вот к этим самым негодяям, всем этим ультраправым, правым, там, евроскептикам и прочее. Кстати, вот я об этом как-то говорил, но тоже интересная история. Получается, что, вот, например, скажем, на Украине как раз такие очень странные, конечно, очень какой-то вообще вымороченный и, я бы сказал, извращенческий, но, в общем-то, правый режим у власти находится. Но вот именно ультраправые и правые в Европе, они против, как бы, да, этой Украины. Я не беру там какие-то отдельные там организации, которые там, в том числе, добровольцев кто-то посылают. Но в целом те, кого считают правыми и центристами, они скорее скептически настроены по Украине. Вот. А Украину поддерживают как раз левоцентристы, центристы и даже некоторые откровенно левые. Да, ну, есть же призывы вообще поменять эту шкалу. Левые, правые, центристы. Последние события за последние годы сильно отношение к этой градации поменялось. Ну, и... Павел, пока этот призыв исходит только от меня. Да. Больше ни от кого. Я для значимости, что призывы идут. Призывы, да. Ну, я думаю, что... Вы за книгу никак не сядете, Александрович, написать там свои мысли. Может быть, вот выйдете с этой инициативы, давайте пересмотрим отношение к правым, центристам и к левым. Ну и свою какую-то градацию, не цветную, да, не цветную, но составить. Так или иначе... Для этого ума надо больше гораздо, чем у меня, потому что вообще книга... Я могу сказать, что мне неоднократно предлагали написать книгу какую-нибудь. Хоть какую-нибудь. Они сказали, вот пока вы более-менее известны, нам главное, чтобы ваша морда была на обложке и имя, она будет продаваться. Вот. Я честно сказал, так сказать, я подумал на эту тему, честно сказал, что хорошую книгу я написать не в состоянии, вот, а плохую писать не хочу. На что мне сказали, а мы за вас напишем. Хотите, как вы хотите. Вот. А сейчас, тем более, такие дела. Нейросеть вам в помощь. Вот. Ключевые слова вбивайте, и все. Все. Да. Посмотрим, посмотрим. Да. По поводу помощи киевскому режиму, уже непонятно, кто будет там возглавлять, да, вот эту территорию, которая называется Украиной после лета, там ближе к осени. Но так или иначе, помогать придется, ну, по крайней мере, да, и Европе, и США, помогать придется уже, по сути, террористическому режиму, назовем его режим Зеленского. Наш МИД передал властям Украины требования в рамках международной конвенции, требования о немедленном аресте и выдаче всех причастных к терактам, включая в Крокус Сити Холле. Отдельно в этой ноте упоминается глава службы безопасности Украины Малюк, который практически открыто признал организацию Украины взрыва на Крымском мосту. Эксперты по международному праву говорят, что, ну, в принципе, это не функция МИДа, вот такие ноты с требованием выдачи военных преступников, террористов, а там конвенция именно по борьбе с терроризмом. Но так или иначе, контур обозначен, да, и дан еще один сигнал, на мой взгляд, Западу, что вы все дальше и глубже увязаете в эту трясину под названием именно террористический режим Зеленского. Ну, я думаю, что это правильно, с одной стороны, да, но немножко запоздало, да, потому что вообще надо было, в том числе с точки зрения дипломатии, гораздо более активно действовать на предыдущих этапах, например, скажем, что касается терроризма. Украинские власти этот терроризм активно практиковали на территории Донбасса, начиная с 2014 года. Вот, взрывали лидеров, уничтожали, так сказать, убивали, вот, совершали, так сказать, теракты в отношении гражданского населения. Вот, и так далее, и так далее. То есть, вообще, на мой взгляд, конечно, надо было действовать жестче и резче, так сказать, да, с самого начала. Вот, но, тем не менее, я думаю, что ну, в такую легитимную какую-то базу под это, да, в виде дипломатических ходов имеет смысл подводить для того, чтобы в том числе обосновывать в дальнейшем свои шаги в отношении и этого режима, как бы, да, и конкретных его исполнителей. И я думаю, что это правильно, потому что мы видим, как наши противники очень часто, так сказать, да, начинают тоже вот говорить, ну вот вы знаете, наши действия, они вот международным правом обосновываются и так далее, и так далее. Вот, хотя иногда это так, иногда это совсем не так. Вот, но тем не менее, для того, чтобы это презентовать, условно говоря, миру, да, нужна какая-то легитимная база, нужна какая-то информационная подготовка, и я думаю, что это важно. Вот, хотя в конечном итоге все это должно сводиться к каким-то силовым действиям с нашей стороны в отношении конкретных тоже, так сказать, структур или лиц, по той простой причине, что ждать одобрения, условно говоря, от западного сообщества, да, ну, тоже бессмысленно, или даже от Организации Объединенных Наций, потому что, ну, американцы, их союзники, понятно, что они заблокируют любую там подобную инициативу, там, ну, условно говоря, выйдем мы и скажем, вот, мы требуем, у нас есть достаточно количество фактов, требуем признать Украину террористическим государством, да, вот, ну, понятно, что любую подобную, то есть это можно сделать, и, может быть, даже нужно сделать, хотя бы для того, чтобы это обсудить, для того, чтобы привлечь к этому внимание и международной общественности, там, и прессы, и всех остальных, но понятно, что американцы любую подобную резолюцию, они вместе со своими, так сказать, союзниками, шестерками, да, они заблокируют. Вот. Но, тем не менее, правила игры таковы, поэтому я думаю, что, да, это имеет смысл делать. Да, другую тенденцию, которую отмечают украинские аналитики, там зафиксирован значительный рост домашнего насилия. В прошлом году почти 300 тысяч фактов, на 20% больше, чем в 2022 году. Много уголовных правонарушений. И вот местные аналитики ожидают рост домашнего насилия и в текущем году. Правда, умалчивают о причинах. Причины, я думаю, всем понятны. Поэтому не называют их. Ну, причины, да, понятны. Идет война, причем Украина эту войну, ну, как минимум, не выигрывает, да. Вот, жертв все больше и больше, с одной стороны. С другой стороны, возвращаются люди, искалеченные этой войной. А с третьей стороны, как бы, да, вот на самом деле атмосфера-то, в общем, на самом деле страха и террора. Потому что, я так понимаю, что все, так сказать, гарные хлопцы, которые прям вот жаждали повоевать с москалями, они давно уже, значит, или воюют, или уже отправились на тот свет. А все остальные, как раз это в основном те, кто совсем и не жаждет ни с кем воевать, и наоборот пытаются где-то прятаться. Вот. Плюс ко всему, абсолютная неопределенность с точки зрения там, будущего, да, экономические проблемы, они только нарастают, вот, лучше совершенно не становится. Да, тоже мы вот начинали с обсуждения итогов президентства Зеленского. Экономическая ситуация на Украине все эти годы только ухудшалась. Ухудшалась. Кстати говоря, она ухудшалась вот, начиная с 2014 года. То есть вот, счастливый, так сказать, украинский народ или тех, кого выдавали за украинский народ, да, наконец-то это самое, обрел истинную демократию, в кавычках, да, избавился от колониального ига России, которое вообще там и не было никогда, вот, и уж тем более не было, так сказать, до 2014 года при Януковиче, да, вот, но экономика с 2014 года только хуже, хуже и хуже, то есть катится только вниз, вниз, вниз, вниз и вниз, и никакие, значит, эти европейские ассоциации, никакие, так сказать, возможности ездить в Европу, продавать туда какие-то свои товары, не помогает. Не помогает и все. Вот, потому что на самом деле основным экономическим партнером была Россия. Вот, отношения с ней, они были ключевыми, да, важнейшими для процветания или хотя бы относительной стабильности украинской экономики. То есть все становится только хуже. Понятно, что люди психуют. Люди, так сказать, находятся в неадекватном состоянии. Вот, люди начинают звереть в том числе. Да, ну, а и чаще всего это все вымещается на близких, на ближайших родственников там, да, и так далее, так далее. То есть психологически ситуация только ухудшается. Но я, опять же, здесь вот на обобщение люблю выходить. Да. Я еще когда вот совсем давно исследовал украинские все эти дела, как бы и тогда еще можно было ездить, вот я говорил о том, что над украинским населением ставится какой-то зверский психологический эксперимент, вот, причем очень масштабный. Иногда это происходит, есть черты того, что это делается намеренно, иногда даже какие-то процессы, такое впечатление, что спонтанно происходят, да. Вот. И в общем и целом такая какая-то вот дебилая психопатия, помноженная иногда на националистический психоз, вот, или на психоз там, такого вот еврофильского, я бы так сказал, вида, вот, превращает вроде бы нормальных людей в каких-то совершеннейших, так сказать, не в Мендосов, что называется, совершенно невменяемых. Они вроде бы взрослые, они несут какую-то просто ахинею. Вот особенно много таких сконцентрировалось, кстати говоря, как раз на этом самом Майдане 2014 года. Я видел этих людей с какими-то выпученными буквально глазами, которые находились в неадекватном состоянии и несли какую-то чушь собачью. Но дело в том, что чушь собачью они начали нести, какую-то сказочную такую, они начали нести гораздо раньше. Буквально с первых лет существования как бы, вот этой вот постсоветской Украины, да, там началось внушение абсолютно оторванных от жизни, не имеющих никакого отношения к действительности идей и концептов в мозги населения, которые это население сворачивали с ума. Вот. Ну и, к сожалению, вот степень податливости населения Украины вот всем этим вещам, вот, она была очень высокой, в том числе поэтому это довело ее и до нынешнего состояния. А сейчас все это так сказать, еще умножается на ситуацию войны, потому что, конечно, любая война, как бы, в общем, это вещь очень тяжелая, да, она, конечно, разрушительная, вот, для психики, там, для мировоззрения, для образа жизни, да, и для всего остального. Поэтому вот эта ситуация, я думаю, психопатическая, она будет только ухудшаться. Наркомания все постсоветские годы страшно развивалась на Украине. Вот эти все тоже, опять же, дикие совершенно вещи, там, торговля людьми, торговля детьми. Вот, это же вот Украина просто еще совсем задолго до 2014 года стала чуть ли не вот главной черной дырой в этом смысле в Европе, да, по этим страшным совершенно делам. Сектантство в жуткой силой развивалось. Вот эти секты, в том числе тоталитарные, они именно на Украине плодились, кстати говоря, именно с Украины они часто переползали в Россию, пытались здесь жить. Здесь, слава богу, там их на каком-то этапе всех придушили, вот, но там вот гнезда были именно там. Вот, то есть вот эта вот степень внушаемости, да, причем какими-то совершенно дикими вещами, она вот, к сожалению, там у местного населения повышенная. Но, впрочем, я еще раз говорю, вот про все эти вот страшные сказки писал еще Николай Васильевич Гоголь, вот, «Бессмертной памяти». Вот, это самое. И это там имело место быть. Возможно, какое-то смешение культур. Возможно, вот это конфликт православия и католичества одновременно с натиском, так сказать, да, с юга, да, тех же, так сказать, Крымского ханства, там все остальное. То есть вот это вот перемешение всего, вот, привело к созданию вот такого, так сказать, достаточно странного типажа. Но, ко всему прочему, просто все 30 лет велась настолько психопатизирующая пропаганда по разным направлениям, вот, что вообще вот такой психологический климат на Украине он всегда был очень нездоровый. А сейчас война, я думаю, что вообще там многих доконала. Да, все так и есть. К другой теме, к позитивным новостям переходим. РБК пишет, что зависимость экономики России от экспорта стала минимальной с 1990-х годов. По итогам прошлого года доля экспорта в структуре нашей экономики оказалась ниже 23%. Вот. И эксперты отмечают, что на фоне санкционного противостояния внутренний спрос становится более важным. Я к чему эти цифры привожу? В выходные случилось очень радостное событие для отечественных авиаторов. Взлетел в тестовый полет, совершил успешно. Собраны, как говорят опять же авиаэксперты, собраны у нас с нуля из российских полностью комплектующих Ил-114-300. Говорят, что тот самолет, который 3 года назад совершил первый полет, там были импортные комплектующие. Сейчас мы вот вышли на полное импортозамещение в этой связи. Ил-114-300 должен заменить Ан-24. Об этом через несколько минут, сейчас новость. В Москве 12 часов и 34 минуты. Возвращаемся в программу. У микрофона Павел Анисимов, на удаленной связи со студией Сергей Михеев. Напомню, телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Для ориентира там более 220 тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Также идет прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Перед выпуском новостей я озвучил, да, достаточно позитивную, радостную новость, что у нас возобновляются испытания полностью российского самолета. Ил-114-300 будет работать в сложных регионах. И вот пока шли новости, посмотрел заметки. Российская пресса, российские издания, вот март 2022 года. Вот безапелляционный заголовок: российской авиации сломают крылья. Санкции ЕС призваны уничтожить авиацию России. Не получается. Ну, тут такая штука. Что касается Ил-114, да, такая история как бы радостная, но она довольно длинная. Ну и слава богу, что есть шанс на то, что она, так сказать, все-таки закончится успешно. Потому что давно с этой машиной как бы работали и предлагали ее, как бы, да. Вот. Но были всякие разные проблемы. Кстати говоря, до санкций проблем было, может, даже больше, чем после. Уже не с конкретно вот с этой, да, с этой машиной, а вообще с авиастроением. Почему? Ну, потому что доминировала, все прекрасно помнят, еще совсем недавно доминировала в гражданской авиации теория, что вот, а зачем вообще что-то строить, а зачем что-то там возрождать, а зачем вообще напрягаться, если можно там вот взять и купить, а или даже хуже того, так сказать, не купить, а взять просто в аренду, в лизинг эти иностранные самолеты, Боинги и Эрбасы, и вообще можно ничего не делать. Вот, и на этом, собственно говоря, под эту песню когда-то позакрывали все наши заводы и убили все гражданское авиастроение. Поэтому вот вроде бы как санкции — это плохо, да, и нынешняя такая военная фактически ситуация — это тоже как бы радости она особо не приносит, но тем не менее получается, что если бы не это, может быть, и так бы мы и не шевелились бы, да, вот, а под лежащий камень вода не течет. Вот, поэтому, ну и хорошо, что двинулись. Вот. Что касается санкций, я думаю, что они хотели это сделать. Средства массовой информации российские бывают разные. Вот, некоторые, такие как радиостанция Вести ФМ, как бы ответственные, патриотичные, так сказать, профессиональные и глубокие, а бывают такие еще другие всякие средства массовой информации, вот, которые не такие, вот, они неправильные. Вот, мне кажется, что там в руководстве и в журналистском корпусе сидят люди, очень часто вот, желающие России вреда. Вот, и они поэтому очень часто, а может быть просто по глупости, а может быть, так сказать, по инерции, все так пишут, и мы так пишем, они расставляют очень часто акценты негативные для России. Даже в тех новостях, которые вроде бы этого и не требуют напрямую, да, но вот прям читаешь иногда некоторые заголовки, особенно раньше, и прям вот так и видишь этих людей, у которых там вот течет, значит, ядовитая слюна, что называется, как на карикатурах украинистов в советское время, вот, и они точат зуб на нашу, так сказать, великую страну. То есть вот им вот чем хуже, тем лучше, чем вот ядовитее, чем более язвительнее, чем более такой с подковыркой заголовок или контекст, или акцент, вот тем им кажется лучше. Хотя, мне кажется, некоторые считают, что это журналистика. некоторые считают, что вот это и есть журналистика, да, но все же здесь гражданская позиция, на мой взгляд, она никакой журналистикой оправдана быть не может. Вот. Журналистика с большой буквы ЖО, что называется, да, вот, мы журналисты, так сказать, вот мы журналисты, вот, та-та-та, поэтому мы должны все время держать фигу в кармане, а то и три фиги, вот, и постоянно, значит, что-то такое вот как-то, значит, подзуживать, поливать там собственную страну и так далее. Хотя я против такого вылизывания задниц, особенно, так сказать, каких-то начальствующих, но при всем при этом есть какие-то вещи, ну, скажем так, более масштабные, вот. Вот я надеюсь, что тоже мы вот от этой стилистики, значит, отойдем, да, но возвращаясь к авиации, это все будет очень непросто, и, насколько я знаю, это вот непросто идет это дело, потому что разрушить гораздо легче, чем устроить, но я очень надеюсь, что вот взятый сейчас стратегический курс на возрождение собственной гражданской авиации, он безальтернативен, и это совершенно правильно. Надо вспомнить, как делали, надо научиться делать заново, если не делали что-то там никогда. Вот, надо этого добиваться. Насчет того, что в прошедшем году, так сказать, вот, наша зависимость от иностранных товаров, от импорта, она с 90-х годов самая низкая, тоже хорошо. Тоже хорошо, хотя тоже в значительной степени это вынужденно. Хорошо бы, чтобы это было бы там результатом осознанного долгосрочного курса, вот, но это вынуждено, а теперь как бы вот эта вынужденность, видимо, переродится, и я очень надеюсь на это тоже, в осознанный долгосрочный системный курс. Хотя там вроде как звучит в данном случае как раз наоборот оптимистично, но все равно зависимость от импортных товаров все равно очень высокая. Она по-прежнему остается высокой, в том числе в сфере такого ширпотреба, который, ну, можно, мне кажется, было бы наладить. Он не требует никаких особых технологических знаний там каких-то, да. Это не авиационная электроника там, или авионика, как ее называют. Это не, значит, двигатели строения, с которым там, это не станкостроение. Вот. А есть какие-то совсем простые вещи, которые все равно там валом закупают в Китае там, или еще там где-нибудь. Вот. Поэтому то, что зависимость от этого, от импорта снижается, это хорошо. И то, что это приобретает, пусть даже и вынужденно, но характер системной политики, перемещение производства, так сказать, да, развитие производства здесь, это тоже хорошо. Но все равно пока вот зависимость очень большая. Я не думаю, что можно полностью на 100% избавиться от вообще от любого импорта. Это невозможно, ясное дело. Да? Вот. Но стремиться к тому, чтобы делать здесь то, что можно делать здесь, я считаю, должно быть как раз вот стратегическим направлением. Всегда об этом говорил еще до всех этих СВО, не до всех этих дел, потому что это очевидно, потому что собственное производство – это, во-первых, а, независимость, да, в том числе политическая, во-вторых, б, это развитие собственных технологий, в, это, значит, развитие кадрового потенциала, а значит, и это самое главное, это перспективы для людей, перспективы для их жизни, для той же самой пресловутой вот этой самореализации, да для всего. Ну и возможно, что строить в том числе авиацию будущего будут и те, кто сдает в эти дни добровольный квалификационный экзамен. В Москве начался первый этап такого экзамена, об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Студенты, выпускники и молодые специалисты могут устроиться на работу или оплачиваемую стажировку в крупнейшие компании страны. А суть вот этого добровольного квалификационного экзамена – это такой совместный проект столичной мэрии и Рособорнадзора. Вот, собирают, оценивают знания студентов московских вузов по требованиям работодателей, то есть они стандарты какие-то, значит, предъявляют. Вот. Либо, значит, если вот человек полностью, да, молодой человек полностью подходит для этого, для этой компании, он туда трудоустраивается, если чего-то не хватает, каких-то компетенций, то корректирует в том числе еще дополнительно обучающие курсы, чтобы вот карьерные и профессиональные планы выстроились, да, и у молодых людей, и наши компании тоже нашли нужные им рабочие руки. Очень интересный, очень хороший опыт, в том числе для, ну, на фоне разговоров, да, что вот не хватает там специалистов высококлассных. Вот идет такой сейчас добровольный квалификационный экзамен. С людьми надо работать, и будет всего хватать. Работать с людьми, значит, думать на будущее, давать этим молодым людям какие-то перспективы. Потому что вот я знаю, что многие молодые люди, они как бы, знаете, они получают этот диплом, они не знают еще, что с этим дальше делать. Потому что тоже они немножко вот всеми этими годами торчания в телефонах, как бы интернетах и веселых картинках, они немножко дезориентированы. Но они теоретически понимают, что надо вот учиться туда-сюда, поди сюда. А практически очень часто еще не представляют, а что они дальше будут делать, да? Поэтому, я думаю, помочь им, да, вот в этом вхождении в реальную жизнь, это очень важно. Вот поддержать, помочь, определить, так сказать, то, что может, направить, да, показать, на самом деле, вот можно вот сюда, можно сюда. Здесь вот рабочее место есть там, да. Это очень важно. Это то, чем, ну, вы говорили, опять же, в советское время свои плюсы, свои минусы были, но вот я считаю, что это был плюс, потому что людям, как минимум, давали возможность применить себя по профессии, а дальше уже сам думай, получилось там, не получилось, хочешь здесь или хочешь там, или хочешь вообще поменять, но, по крайней мере, какую-то стартовую возможность, стартовую площадку, да, тебе давали, а дальше уже сам. Вот, я думаю, что многие здесь вещи, пусть и в новом каком-то, в новом виде, но имеет смысл возрождать, потому что многие молодые люди немножко дезориентированы вот этой вот массовой культурой, там, они очень теоретически на эту жизнь часто смотрят, и вот надо поддержать, а из них могут получиться нормальные специалисты, их надо поддержать и направить, я думаю, этим надо заниматься, ну, в первую очередь, государство. Тут еще было несколько опросов, и там минимальный за всю историю наблюдений современной России число желающих уехать из России, там меньше 5%, никогда такого не было. И чуть ли не максимальный с начала 90-х уровень тех, кто считает, что, ну, его будущее, да, оно более-менее выстроено, более-менее спокойно, но связывает в том числе и с тем, что... На исторических минимумах безработицы в России люди с уверенностью смотрят вперед. Но сейчас вот такая профориентация, совместный проект Москвы и Рособорнадзора. У нас буквально секундная пауза, и затем продолжим. Не переключайтесь. Вести ФМ. Сегодня был опубликован ряд поручений президента Кабмину, в частности, Минпросвещения, поручено изучить возможность включить курсы цифровой гигиены в уроки информатики. Вот. Я почему-то для себя думал, что цифровая гигиена, ну, как, да, отличить в интернете плохое от хорошего, как не попасться на удочку мошенникам, в современных школах и так изучается в том или ином виде. В виде там финансовой грамотности, побороть финансовую безграмотность. Вот. Но почему-то думал, что и в информатику тоже это включено. Да? Как отличить, что вот это интернет-мошенник, а это нет. Вот сейчас отдельно будет разработка. Возможно, уже к следующему учебному году какие-то подвижки будут. Как бы вот для взрослых тоже какую-то цифровую гигиену каким-то отдельным бы уроком, не информатики, но каким-то другим тоже распространять? Потому что все больше и больше, да, мошенников. Ну, я думаю, на самом деле, для взрослых это просто, да. Сейчас в основном, да, мы про это вспоминаем, когда слушаем какую-нибудь криминальную хронику. Вот такого-то пенсионера обули, или вот такого-то известного человека, так сказать, надули, и так далее, и так далее. Я думаю, что, ну, знаете, это может иметь вид, скажем, широкой кампании по социальной рекламе, да, то есть специализированные передачи по телевидению и радио, раз, да, затем наружная реклама, да, два. Затем, так сказать, специальные какие-то, так сказать, сайты или раскручиваемые, как бы, платформы в интернете, в том же самом три. Да, рассылки, в принципе, теоретически тоже можно, но, правда, мошенники очень быстро под рассылки, так сказать, под любые рассылки подстроятся, но, тем не менее, какие-то вещи тут тоже можно подумать, но это уже думать со специалистами, которые лучше разбираются в этих социальных сетях, там, да, для того, чтобы людям сообщать, что, так сказать, хорошо, что плохо, хотя, еще раз говорю, то, что касается рассылок, здесь мошенники очень быстро подстроятся и скажут, что если вы не хотите, подделываются под то, что делает государство, скажут, что если вы не хотите, так сказать, да, то перечисляйте деньги вот сюда, не туда, куда вас мошенники, а сюда, вот в этот карман, да. Отдельно, опять же, не устану, как бы, это самое пинать, отдельная ответственность, на мой взгляд, на банках это самое лежит. Слушайте, ну вот вы своих клиентов снабжаете соответствующей информацией. На самом деле их не снабжают. Да, им что-то такое говорят, но вот на системной основе, так, чтобы, условно говоря, там, кричащим языком плаката, как раньше говорили, да, или действительно там какие-то вот информационные там, какие-то там семинары там и прочее, вот этого не делают банки, ну, не делают, или не делают в достаточном количестве. Я вот в основном заходишь в отделение банка, да, условно говоря, ну, что ты там видишь? Возьми кредит под такой-то процент, возьми кредит под такой-то процент, положи деньги, так сказать, под такой-то процент, все. Вот и все. Я не видел там вот ни разу, вот, чтобы там вошел, а там на тебя прям смотрят со стены там огроменный плакат или с интерактивного экрана там что-то такое вещают, что вот, мол, ты это самое, смотри, как бы, да, Марья Ивановна, как бы, да, ты это давай не поддавайся, там, вот какие отличительные способы. То есть здесь нужна просветительская работа, которая для, в отношении тех, кто уже не учится нигде, да, то есть взрослых, условно говоря, людей, да, может быть только вот носить характер социальной рекламы. Ну и плюс ко всему реклама рекламы, но мне кажется, правоохранительным органам, там, нашим там, значит, специалистам, так сказать, в Госдуме, профильным и прочее, надо все-таки разрабатывать законы, ужесточающие ответственность за все эти вещи, за слив баз данных там и за все остальное. Потому что пока это безнаказанно все происходит, ну, вы как хотите просвещайте, а понятно, что преступники найдут еще какую-нибудь лазейку, еще какую-нибудь и так далее, и так далее. То есть здесь технические средства блокирования, раз, значит, ответственность, два, и третья – социальная реклама. В общем, как вы всегда говорите, нужен системный подход к любому делу, в том числе и к этому. Так это, да. Так это же очевидно. Вот в чем дело. Здесь это и прям не надо быть особым-то академиком. Я даже иногда удивляюсь, так сказать. Просто, видимо, некому собрать это в кучку. Да? Тут, видимо, тоже есть еще такая штука. Это, опять же, вопрос стратегии. Это называется ведомственность, да? Вот там, условно говоря, там, вот я там говорю, системный подход. А в реальности это все разбито на разные ведомства, и каждое ведомство говорит, ну, мы вот по своей линии вот это делаем, там, да? А мы вот это делаем, там, а мы это делаем, а может и не делаем, неизвестно. Но вот в комплексную картину это не складывается. То есть пока это не будет некая программа, которая в себя вот разные ведомства, разных заинтересованных лиц, так сказать, включит под общую цель и задачу, под, с одной методикой, с одним планом, условно говоря, да, пошаговым, да, ну и все, и это вот так вот развалится. Каждый там будет это самое кивать на соседа и говорить, что это. Вот этого не хватает. Да, что еще с 1 апреля вступает в силу? Порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных онлайн-магазинов вернулся к прежним 200 евро. Болгария и Румыния начали выдавать шенген россиянам, ну, потому что их в такой полушенген включили. Вот они сейчас на этом начали зарабатывать, но про это тоже говорили. Ну и возвращаемся к 1 апреля. Сегодня 1 апреля, да, про белые спины уже мало кто шутит. Но вот любопытный опрос Суперджоп провел, что каждый второй россиянин назвал уместными розыгрыши и шутки среди коллег. Вот, 63%, 6 из 10 считают, что юмор скорее помогает в рабочем процессе. Вот. Но розыгрыш коллег 1 апреля рискует устраивать лишь каждый восьмой, 13%. А над руководителем может подшутить лишь каждый десятый. И то начальника не боятся разыгрывать в основном сотрудники старше 45 лет. Другие побаиваются. Вот. В целом вывод делается, что с 2010 года россияне вдвое реже стали дурачиться 1 апреля. Но это, по, опять же, по вопросам. Нужно ли 1 апреля дурачиться? И как дурачиться? Нужно ли разыгрывать коллег и начальство? Или не стоит этого делать? Сейчас я вам тоже... Первое, потом второе, потом третье. Но, что касается юмора, я лично абсолютно убежден, что шутки юмора и острое словцо нам помогают жить. И помогают, так сказать, справляться в том числе с тяжелыми ситуациями. Но только чтобы этот юмор не был бы оскорбительным и злым. Вот. Особенно по молодости хочется, так сказать, всегда, так сказать, как-то задевать людей. Вот. На самом деле шутка тоже может убивать. Поэтому если этот юмор достаточно добрый, как бы, да, и умный, я считаю, что он всегда уместен. Вот он всегда уместен, он помогает в самых тяжелых ситуациях. Вот. Насчет розыгрышей, ну такая тоже ситуация, так сказать, опять же, здесь вопрос, что называть розыгрышем. Да? Поэтому если этот розыгрыш, опять же, добрый, если в итоге посмеются все и никто не заплачет, ну почему бы и нет? Иногда бывают такие розыгрыши, когда тем, кто разыгрывает, смешно, а тем, кого разыгрывают, да, или жутко обидно, или как бы плакать хочется, или что-то в этом роде. Такие розыгрыши нафиг не нужны. То есть, грубо говоря, нужно то, что, ну, будет, так сказать, какую-то доброту прибавлять, да, и от чего всем станет чуть-чуть получше, да, или от чего всем будет удобнее эту самую, как его, значит, выполнить какую-то задачу там в челе там свою, там, может, рабочую и прочее, прочее. А так, если вот друг друга, условно говоря, просто подставлять, то мне кажется, это никакой не розыгрыш. Мне вот особо разыгрывать некого, поэтому, ну, разве что наши слушатели, поэтому у меня опыта такого давно уже нету. А вы сами обидитесь на белую спину или нет? Ну, не знаю, так сказать, но пробовать не советую. Поэтому такие дела. Но, в принципе, конечно, все вот эти вот первоапрельские шутки и все остальное, конечно, немножко уже в прошлом осталось. Но, еще раз повторю, я считаю, что доброму юмору всегда в этой жизни есть место. Он и помогает преодолевать многие трудные ситуации. Как и искрометным цитатам из советских фильмов, из советской киноклассики. На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Еще раз напомню, телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Для ориентира там более 220 тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести FM+». И шла прямая видеотрансляция эфира «Первое о главном». Сейчас новости, затем большой информационный эфир. Не переключайтесь.